Глава 45. Серые будни в плену. Дни в замке генерала Сагая летели со скоростью пущенной стрелы. И самое ужасное во всем этом было то, что ничего нового мы не смогли узнать, все время прозябая в комнате, на дверях которой бессменно стояло два огромных стража. Меня выпустили всего один раз, когда во дворец прибыла какая-то там элитная швея, которую обязали для меня подготовить три бальных платья. Одно на открытие великих игр драконов, второе на само состязание и третье на торжественное награждение четырех победителей. Поправочка. Пяти. Ибо великий архонт пустынного Сариса изволил войти в содружество четырех провинций, однако с весьма хитропопым условием. Даэрон Тарминастер оставил за собой свое оазисное царство, так как передача трона по законам Сариса шла по наследующей системе, но в то же время выразил желание претендовать на одну из земель Дарийской империи, вписывая свое имя в список желающих принять участие в кровавой борьбе за власть. Пока подготовка к состязанию шла полным ходом, побратимы Эвана тоже не сидели на ровном месте. Они думали, как обтяпать момент с подачи заявления на игру, ведь все магические контракты курировал распорядитель нынешнего императора. А я напоминаю, что лорд Алгой, как мы выяснили, являлся клевретом тени, или даже сама тень. А нам этого не надо. Пусть дети побратимов Эвана и находятся сейчас в безопасности, но мы-то остаемся тут, играем свои роли, стараясь тактически обыграть врага на его же территории. А это ой как непросто. Мне даже новые способности, с которыми я день ото дня училась владеть все лучше, не позволяли расслабиться ни на миг. Понимание, что они имеют временный эффект, остужало. Я каждый миг мысленно повторяла себе, что я всего лишь человек, и трудилась еще упорнее, напитывая опустевшие накопители другими дарами драконов, которые умудрялась незаметно вытягивать у стражей, подходя к ним с самой неожиданной просьбой. Для этого мне требовалось всего лишь коснуться открытого участка тела дракона и мысленно потянуть магию у своего визави. С последним мне помогали крохи ментального дара Ананты, оставшиеся в совсем уж грустном остатке. Что еще из странного? А, генерал Мордред приходил лично к нам каждый вечер, из-за чего Злобику приходилось большую часть времени проводить под кроватями. Зачем мужчина это делал? Не поверите! Он приходил, чтобы играть с детьми! Особенно с Мариком, ведь хмурая Лиля была настроена более чем холодно по отношению к Сейдж Сагаю. Марик тоже сначала демонстрировал полное нежелание проводить с драконом время. И если вспомнить, что Мордред — предатель, а в теле Марика — Эван, это становится более чем оправдано. Но потом Эван вдруг передумал, начал поддерживать ту тоненькую нить, что образовалось между ним и его загадочным отцом. Наблюдая за всем этим, я стала иначе воспринимать лорда Мордреда. Ну, никак не вязалась слава ордена с поведением мужчины, который, да, держал нас вроде как в плену, но тем не менее оберегал нас и по-своему заботился о каждом. Будто он сам тоже вел какую-то свою игру. И это навело меня на мысль, что клевретом тени Мордред быть не может. Он либо сам тень, что вполне логично, учитывая жесткие приказы дракона, его непогрешимую уверенность в том, что его никто не посмеет ослушаться, и частое подчеркивание фундамента принципов ордена, на котором он построен. Либо же лорд Сагай играет двойную игру, о которой мы все только можем догадываться, ведь никто из нас не знает, каким образом члены Ордена повязаны между собой. Что-то подсказывает, что тень одной магической клятвы не ограничивалась. Принимая в Орден новых адептов, мне даже кажется, что тут есть даже что-то большее, помимо запрещенной клятвы на крови. Особое заклинание побратимства или печать проклятия, которую, возможно, ставит на весь род члена Ордена, чтобы он боялся даже думать о предательстве. Пока все эти ужасные догадки крутились в моей голове, я ближе познакомилась с Сильвией. Девушка всякий раз задерживала дыхание, восхищенно наблюдая за Мордредом, играющим с детьми. Она рассказала, что Роуз Хасдир якобы любовница генерала, которую я должна была изображать в борделе Лоссена, таковой на самом деле не является. Она лишь ширма, которая ограждает генерала от поклонниц, а сам господин Сагай после смерти своей жены предпочитает оставаться одиноким. Эта беседа получилась совершенно неожиданно. Я только лишь улыбнулась, выражая мысль, что новой жене генерала повезет. Он очень внимательный мужчина и отлично ладит с детьми. Видимо, Сильвии так хотелось поделиться хоть с кем-то своим мнением, что в моем лице умудрилась найти хорошего слушателя. Тем более, что по истечению времени мою память должна подправить леди Ананта. Чего тут опасаться? Так я и узнала, сидя в уголке Сильвии, что Мордред держится холодно по отношению ко всем. Он как будто специально не желает строить близкие связи с родными людьми. Даже сына, вернувшегося почти век назад из императорского дворца, принимает довольно редко у себя в замке, предпочитая общаться с ним через почтовик и только по делу. Однако теперь мы видим, что своего якобы внука мужчина готов носить на руках круглые сутки. Очень серьезно рассказывает ему обо всем, что видит мальчик вокруг себя, и пытается научить его разговаривать, что с глубоким мужским баритоном Эвана весьма чревато. В общем, нам всем было о чем поразмышлять в преддверии великих игр. А потом Эван огорошил меня одним дождливым вечером. В Негрэш пришла короткая весна, которая за один месяц сразу переходила в осень и быстро возвращалась в лютую зиму. Именно в этот срок было решено провести игры. В чем заключается шок? Очень просто. Так как открытие состязания должно состояться через 2 дня, Эвану и Лилии необходимо было оставить свой пост возле меня. Они, как наследник и жена якобы наследника, должны были стоять в первых рядах представителей нынешней власти. «Нас заменят наши лучшие друзья», — попыталась успокоить меня Лиля, видя, как я бледнее опускаюсь на край кровати. Время было позднее. Пора укладывать детей спать, поэтому Сильвия и Мордред уже покинули нашу светлую комнату. «Не волнуйся так!» — виновато поднял брови Эван. «Ты сама уже завтра будешь вдали от детей. Кристиану велено демонстрировать тебя знати, как жену. Так что уже послезавтра мы встретимся на открытии игр. Слышишь?» Я кивнула, заталкивая обрушившийся на меня страх в глубины подсознания. Слишком уж я привыкла, что бороться с жизненными обстоятельствами, которые не устают складываться не в мою пользу, мне больше не приходится в одиночку. А тут опять 25. Одна в стане врага. Злобик принялся объяснять детали подмены. Оказалось, что состоится она уже сегодня ночью, и всю главную часть фамильяр бытовички берет на себя. «Гости уже начали съезжаться. Чита сей Шуда уже здесь в полном составе. А нам именно это и надо. Точнее, это леди Таис. Дело в том...» подмигнул желтым глазом мастер Грегори. «Что Тая умеет перемещаться. Это что-то типа портального дара, но не совсем. Для перемещения Таис необходим маячок. Чтобы его доставить сюда, ваш покорный слуга сейчас опять полезет на карниз, доберется до покоев Читы сей Шодо, возьмет прикрепленный на какую-нибудь тряпку маячок и вернется обратно. Как только это будет сделано, Тайка перенесет сюда Татиэли Тимиана, более чем надежных друзей нашей огромной семьи». «Верно», — кивнула Лиля. «Осуществим обмен артефактами иллюзий и уже с Таис перенесемся в безопасное место, после чего уже завтра сможем отыграть свой приезд во дворец». Эван молчал, только стоял рядом со мной и маленькой ладошкой поглаживал мою коленку через длинный подол черного платья. Понятливо кивнула, сглотнув ком в резко пересохшем горле. «Что я еще могла?» «Обещаю!» — стиснул мои пальцы Сагай. «Я от тебя ни на шаг не отойду на балах. Как ответственный за тебя имею право. Но даже если бы не имел...» Решительный напор дракона был встречен с моей стороны грустной улыбкой. Злобик отвел взгляд, но я заметила, как заблестели его глаза. Лиля тоже эмоционально восприняла обещание своего друга, данное другой женщине. Она тяжело вздохнула и отвернулась, закопавшись для вида в зачарованной сумке Злобика. «Хорошо». Остановила одним словом порыв главы тайной канцелярии сказать что-то еще. «Я поняла и верю тебе». Марик прижал мою руку к своим губам и поцеловал. Я осталась сидеть в кресле, когда ребята начали приводить план Грегори в исполнение. Сидела и слушала, как дождь стучит в окно. Думала обо всем и одновременно ни о чем. Как только вернулся мокрый, но довольный собой Злоб, держащий во рту шелковый платок с драгоценным следом магии, загадочной Далии Таис, я села ровнее, готовая встречать гостей. Эван к этому времени в сотый раз проверил работу глушилок и затвор на двери, чтобы мы в случае неожиданного прихода адептов теневого культа могли быстро отреагировать. Попасть в просак на элементарном — это не его уровень. Оттого глава тайной канцелярии мне так нравился. Умный, надежный, он виделся в моих глазах безупречной мечтой каждой женщины. Я вообще понять не могла, как он, такой потрясающий и безумно красивый, до сих пор один. Появление снежной Дали отвлекло меня от мыслей о наследнике рода Сагай. Белокурая Таис появилась из воздуха в одно мгновение ока. Только лишь заметно упавшая температура в воздухе выдавала магический всплеск портального переноса. Но почувствовать его нашим неприятелям было не суждено, так как охранная система Грегори работала безупречно. Леди Сейшодо была прекрасна. Белые волосы, уложенные в изящную, но весьма простую прическу, яркие выразительные голубые глаза, лицо без единого изъяна и одна доброта. Доброта, которая не реагировала на приветствие друзей. Женщина взглядом искала кого-то конкретного, и, встретившись с ней глазами, я поняла, кого именно. «Криста!» Прошептала жена генерала Дария, и очи наполнились влагой. Она смотрела на меня так, как будто всю жизнь знала, но очень давно не видела. Со стороны это, наверное, смотрелось как самая долгожданная встреча, если бы не моя растерянность. Я даже встала, чувствуя себя максимально неловко. «Моя девочка!» Схлипнула леди Таис, в один миг сократив расстояние между нами. Когда Идалия обняла меня, я опешила, но быстро расслабилась, услышав прерывистую речь женщины. «Наша спасительница! Спасибо тебе за дочь, милая! Амира!» По щеке леди Таис покатилась слеза. «Амира и Марик столько натерпелись, пока Господь не послал им тебя, девочка! Дочь до сих пор плачет по ночам и тебя зовет!» Не справившись с эмоциями, леди Таис схлипнула. Я не нашла ничего лучше, как обнять ее в ответ. У самой дыхание перехватило. Я поняла, что соскучилась по Амире, по ее глубокому и не по возрасту осознанному взгляду, по ее милой, но сдержанной улыбке, ну и, конечно, по ее нескончаемым вопросам. А Марк, к этому пухлощекому малышу с темными глазами я прикипела душой, сама не заметила, как эти дети стали мне настолько близки. «Лиля!» — воскликнула леди Таис, продолжая крепко обнимать меня за плечи. «Они морили наших детей голодом! Этот проклятый Медоуз никого не подпускал к детям! Сам приносил пищу, негодную для детей! Жирное мясо и сырая вода! Для грудничка!» По мере эмоционального изложения информации, которое женщина получила от своей дочери, Лалиана Тимохина медленно бледнела. Ее взгляд, впившийся в меня цепким вниманием, теперь отличался. Нет, и раньше Лилия смотрела на меня без характерного драконом высокомерия. Но сейчас... Сейчас стоящие в ее глазах слезы отражали огромную благодарность и вместе с тем непомерную вину. «За что?» «Не знаю. Я же не умею читать мысли. Хотя некоторым менталистам эта функция доступна, но у них дар с рождения. Я же только учусь владеть временной способностью, и то без особой веры на будущее. Знаете ли, есть сомнение, что драконы позволят моему открытию выйти в массы. Люди, пьющие магию... Это однозначная угроза власти драконов. Таис и Лилии потребовалось не меньше четверти часа, чтобы успокоиться и настроиться на план. Зато как только иномерянки взяли себя в руки, события ускорили ход. Таис вернулась в покои, выделенные ее семье, благодаря своей уникальной способности перемещаться без арок догон. А потом пришла обратно, но уже в компании двух драконов. Темноволосого, улыбчивого мужчины, который мило подмигнул мне, и смуглой молодой женщины. Последняя очень напоминала экзотической внешностью народ Сариса, живущий в последнем оазисе пустыни. Вот ей я улыбнулась, как родной. Хотя мужчина при первом впечатлении тоже не вызвал отрицательных эмоций. «Знакомьтесь, Таис взяла на себя роль посредника. Это Криста, наш ангел-хранитель». Оценив мой растерянный взгляд, женщина пояснила. «Это из веры моего мира, ангелы, прекрасные слуги Господа, которых Он направляет нам, людям, чтобы они защищали нас от зла и направляли на путь спасения». Лиля тихо засмеялась. «Тая, у Кристы своя вера. Не выноси ей мозг. Крис, это моя подруга Татиэль. Мы учились вместе, но на разных факультетах. А вот с Тимианом Гарнером я училась на одном, боевом». «Привет, красотка. Зови меня Тим». Не успел Тим договорить, как Эван встал рядом со мной и резким движением снял с себя кулон. «Тимиан, не скалься, этот ангел мой. Так, давайте ускоряться». «Да», — поддержала Эвана Лиля, пряча усмешку. «Действительно, надо ускоряться, а то устроили в покоях базар-вокзал. Так-то за дверью два теневика стоят». «Верно. Фыркнул Злобик, следя, как Лилия отдает Элизор с капелькой крови своей подруге. «Эван, не забудь капнуть в артефакт своей крови. Лилия, ты тоже. Лучше перестраховаться и обновить сердце Элизора». Генерал Сейш Сагай решил, что Лилька Марика нагуляла. «Лилёк?» Гарнер засмеялся. «Заткнись!» — пнула иная по-дружески, подходя ближе. «Не отвлекаемся!» — оборвал веселье дракона Злобик. «Тая, ты тоже обнови!» «Делается!» — понятливо кивнула ледяная Идалия, шагнув к смуглой драконице, держащей кулон, передающий иллюзию Амиры. Эван с Лилей окружили Тимиана Гарнера, чтобы отдать артефакту с иллюзией Марка по капле своей крови. «Криста, подойди!» — попросил мастер Грегори, юркнув при этом под мою кровать. Впрочем, долго кот там не задержался, вытягивая странного вида браслет. «Это тебе!» Фамильяр смутился. «Три ночи работал над функционалом, не спал!» «Что это, мастер Грегори?» С придыханием задала вопрос. «Арбалет раскладной для тебя. Ты же не воин, малышка, но стреляешь виртуозно, раз попала в Даймона. Вот я и подумал, обычно арбалет — это хорошо, но ты же не потащишь его в лужу этих тварей. А браслет — обычная цацка, его даже никто проверять не будет». «А как он активируется?» «Надо коснуться его тремя пальцами. Это я придумал, чтобы исключить случайность. Также обращать его в браслет». «А заряжать как?» Злобик смутился еще сильнее. «Болты уже там. У меня внезапно родилась идея, что расширять пространство можно не только в сумках и саквояжах, но и в полуметалле. В общем, этот браслет вместил в себя почти 50 болтов». Злобик улыбнулся, когда я восторженно охнула, осторожно защелкивая застежку цепочки. «Вместилось бы больше, но это весь мой арсенал. Каждый наконечник я смазал слизью слимов. Чтобы стрелять, надо большой, указательный и средний пальцы. Типа солишь еду, поняла? Надо, конечно, потренироваться, но я верю, что ты разберешься и без тренировок. Такая умница! Одна на миллион!» Я еле сдерживала слезы, чувствуя крайнюю степень признательности. Для меня столько, сколько сделал этот пушистый фамильяр, никто никогда не делал. Я не сумела сохранить переполнявшую мое сердце благодарность. Потянулась и крепко обняла оживший дух великого артефактора. «Спасибо вам! Огромное спасибо!» «Что ты, девочка? Это тебе спасибо! Ты спасла всех нас! Где бы мы были без тебя? В жопе!» Остался самим собой Грегори, грубо высказывая правду матку. Драконы и иномерянки к этому времени закончили с иллюзорами и теперь стояли и дружно кивали. Я поднялась, быстро утирая слезы. Эван уходил. Это заставляло мое сердечко сжиматься, несмотря на радость от того, что мне подарили уникальное оружие. Броситься вперед, обнять дракона и поплакать на его груди не хватало духу. Эван сам справился с моей нерешительностью, сделал шаг и притянул к себе, жарко набросившись на мои губы. Я задрожала, вспыхнув от стыда, но и он сдался под напором дракона. Кажется, я даже оглохла, растворившись в страстном порыве Сагая. Тихий смех и покашливание зрителей нашего поцелуя долетали до меня, словно через толщу воды. Когда Эван отстранился, я, тяжело дыша, старательно пыталась сморгнуть пелену блаженства. «Ты уж береги себя, слышишь?» Довольный собой хмыкнул ледяной дракон. «Пожалей мир. Не хотелось бы разбирать его на кусочки в поиске твоих обидчиков». Улыбнувшись, цокнула языком. «Но ты хвостун!» «Не то слово!» Дружно поддержали меня женщины в один голос. Переглянувшись, мы тихо засмеялись. «Все, пора!» — отдал команду Злобик. «Активируйте иллюзоры! Лиля, Эван, ближе к Тае станьте! Тетушка, позволь воспользоваться твоими руками!» «Прыгай, дорогой!» «Таис, тетя Грегори?» Удивленно моргнув, осталась стоять на месте. «Да, семейка получилась невероятно одаренной и очень дружной. Не то, что у меня». Махнув на прощание четверки магов, силуэты которых медленно бледнели, испаряясь, тяжело вздохнула. «Брось!» С улыбкой боднула меня уменьшившаяся Татиэль плечом в бедро. «Скоро свидитесь, все будет хорошо». «Да уж», — хмыкнул Тимиан Гарнер, с трудом забираясь на постель. «Когда ты в теле двухлетнего, сделать это не так-то просто». «До сих пор поверить не могу, что Эван встретил ту, которую принял его вредный дракон. Даже то, что ты человечка, прости, Крис, не играет роли. Он же злыдень». «Ха, Тим, ты задумайся. Если наш злыдень обрел любовь, то тебе вообще грех ее не найти». Посмеиваясь, подколола мужчину новая версия Амиры. «Становиться парой сына рыбака девушки не спешат». «Пф, не заливай!» Фыркнула Татиэль, пока я молча слушала их дружескую перепалку, мысленно отпуская тяжесть души. «Тебя воспитала сама императрица! Да, бывшая, но императрица же! И вообще, после того, как я застала тебя с тремя красотками в гостевых покоях родного замка, в жизни не поверю! Притворщик!» «Ти, ну прости!» Протянул Тимиан, поморщившись. «Хватнул лишку. Ты же знаешь, я балы не люблю. Но на твой юбилей не мог не прийти. Всего на минутку зашел в пустую комнату, чтобы перевести дыхание. А тут они. Твои подружки сами напали на меня. Чуть не изнасиловали». «Пустынная мантикора им подружка», рыкнула Татиэль Аирдин. Дочь канцлера императора Алдела Сейшадари. Эта парочка бронилась на грани шепота недолго. Едва я встала с кровати, они дружно посмотрели на меня. «Ты куда?» «Купаться. Давно пора спать. Завтра у меня примерка. И я не пара Эвана. Мы просто познакомились и...» Мои новые знакомые с улыбками переглянулись и беспрекословно подчинились, расстилая постели. Переступив с ноги на ногу, подхватила халат и ночную сорочку и скрылась за дверью ванной комнаты. Пока купалась, несколько раз активировала арбалет, тренируясь, как это делать. Он был великолепен. Стальная колодка выскакивала словно из ниоткуда. И уже из нее распрямлялись плечики оружия супруга натяжной тетивой, на который уже был заряжен острый болт. Наконечник выдвижного болта светился голубым. Мою кисть будто оплетали черные нити. Это была тьма фамильяра, но почему-то она никак не реагировала на мою способность поглощать магию. Я долго всматривалась в плетение, чтобы понять странность этого явления. И нашла. Нити тьмы были изолированы тонким слоем сплава адамантина. Это гениально! Ограничитель магии как защита для плетения? Полый металл! Грегори невероятный мастер! Вернув раскладному арбалету форму безобидного браслета, вернулась в комнату. Тимиен и Тетиэль уже спали. Я поняла, что провела в ванной не меньше 2 часов. Упала на подушку, испытывая внутри себя и пустоту, и восхищение одновременно. «Пожалей мир. Не хотелось бы разбирать его на кусочки в поиске твоих обидчиков», — вспомнила с улыбкой слова Эвана. «Пожалею. Только бы ты не утруждал себя тяжелой работой, родной». Закрыв глаза, отключилась, как по щелчку.